Кай едва успел взмахнуть клинком, с трудом рассекая новую молнию. Сила каждой из них потрясала воображение, ведь в познании стихии Шафин вплотную приблизился к пику уровня мудреца. От отдачи рука Кая болезненно хрустнула, однако благодаря возросшим параметрам и усилившейся воле ему все же удалось справиться с атакой. Еще несколько молний обрушилось на него, но они пронзили лишь остаточные изображения. Быстро наловчившись предугадывать новые удары с помощью энергозрения, Кай стал еще эффективнее уклоняться. К сожалению, даже после этого приблизиться к Шафину ему не удавалось. Удар каждой молнии направлялся так, чтобы пресечь приближение Кая и даже заставить его отступить подальше. Безграничный превосходно контролировал дистанцию, однако и сам больше не мог задеть слишком шустрого противника. Лишь благодаря уникальному свойству божественного тела, серьезно ускоряющему его мышление и восприятие, дух поспевал за движениями Кая. Ситуация казалась патовой, если не учитывать тот факт, что атаки Шафена усиливались с каждой секундой. В какой-то момент Кай осознал, что больше разрубать молнии не выйдет, а ее попадание на несколько мгновений превратит его в легкую парализованную мишень. Более того, частота ударов увеличилась, и теперь с потолка обрушивались одновременно две молнии. Кай наконец ощутил странное напряжение в пространстве. Отголоски ударов безграничного не рассеивались бесследно, а пропитывали все вокруг его электрической силой, которая затем увеличивала мощь новых атак. Без каких-либо сомнений Кай повысил параметры еще 15 активированными частицами трофея. И сделал это очень вовремя, поскольку мгновение спустя на него обрушились сразу три молнии, после которых остались 6 искрящихся шаров, что немедленно принялись преследовать мечника. Двигались они не слишком быстро, однако постепенно их становилось все больше и больше. Многие Каю удалось уничтожить, при этом избежав последующих взрывов, но к некоторым он даже приближаться не желал. Сформированные от слияния десятков шаров, они излучали слишком большую опасность. Сам Шафин тем временем прекратил атаковать. Взметнув хлыст к грозовой туче, он принялся раскручивать его, а в кончик непрерывно били молнии. Кинетическая и стихийная мощь его оружия стремительно возрастала, и уже сейчас в энергетическом спектре кнут сиял, словно полуденное солнце в безоблачном небе. Решил уничтожить меня одним ударом? По телу Кая пробежали мурашки от грозящей ему опасности. Он отчетливо понимал, что даже если увернется, то отдача все равно серьезно навредит ему. Эта атака была настолько могуча, что в теории могла убить даже кого-то вроде Актуса Крайма, позволь он ей задеть себя. Загнанный в угол громадными шаровыми молниями, мужчина сжал зубы. «Граа!» — прогремел рев Шафена, коему едва удавалось сдерживать накопленную в кончике хлыста мощь. Двигаясь на безумной скорости, он наконец устремился к Каю. Убийственный свет озарил коридор, даже на несколько десятков метров отогнав живую тьму. На полу от удара осталась небольшая оплавленная яма, хотя ни одна другая атака Шафена до сих пор даже поцарапать его не могла. На миг Шафин решил, что от Кая даже мокрого места не осталось, как вдруг ощутил его в десятке шагов от эпицентра. Божественную оболочку мужчины покрывало множество серьезных ранений, причиной которых стала телепортация. Обычно она была смертельна в этом месте, но благодаря еще 10 частицам трофея и заранее начавшейся подготовке Каю удалось немного стабилизировать пространство. Застыв на одном колене, Кай удерживал перед собой оплавленный и потрескавшийся костяной щит, выросший из его руки. С помощью контроля воли и частичной трансформации он перенаправил в него большую часть собственных параметров, вложив все в прочность. Конечно, можно было бы и дальше использовать аморфного защитника, но тогда тот потерял бы как минимум треть своей прочности. Пошатнувшись от накатившей слабости, безграничный злобно дернул хлыстом. Грозовая туча под потолком изрядно уменьшилась, но в ней еще оставался эфир для нескольких молний. Ослепленный желанием поскорее добить раненого противника, Шафин не сразу заметил, что у Кая больше нет правой руки по локоть. Характерные следы на божественной оболочке четко указывали на мощное пространственное искажение, возникшее внутри конечности. «Где его меч?» — промелькнуло в разуме духа, прежде чем он ощутил опасность со спины. Успев лишь слегка повернуть голову, краем глаза он смог увидеть несущийся к нему объект. Дух не сразу сообразил, что это и есть оружие Кая, только замотанное в некую тряпку, из-за которой оно совсем не ощущалось, и с удлиненной при помощи льда рукояткой, что превратило меч в эдакое копье. Пазл наконец сложился. В момент ослепительной вспышки Кай метнул и телепортировал замаскированный клинок, за что и поплатился правой рукой. Ускоренный разум безграничного судорожно перебирал варианты действий, однако тело и духовные способности совершенно не поспевали за мыслями. Из тела духа автоматически вырвалась сотканная из молнии защитная сеть, установленная на случай возможного прорыва Кая на ближнюю дистанцию. Собственноручно созданный Шаофином артефакт мог остановить и парализовать множество сильных безграничных, однако для воплощения голода не стал препятствием. Шаофин невольно дернулся, когда из его груди вырвался кончик нематериального клинка. Пусть дух и успел слегка сдвинуться, но избежать ударов сердца божественной оболочки ему так и не удалось. Грозовая туча и заполнившие коридор шаровые молнии тотчас начали рассеиваться. Избежав последних атак, Кай бросился к врагу, фокусируясь на исцелении божественной оболочки. Любой другой на его месте уже находился бы при смерти, однако сердце гидры творило чудеса. Пока хватало сердечной крови, а ключевые органы оставались целы, божественная оболочка могла восстановиться. Глядя на приближающегося мечника, безграничный жутко оскалился. Он был уже обречен, но волей все равно продолжал удерживать себя в сознании. Шаофин неумолимый раскат отнюдь не собирался сдаваться даже после смертельного ранения. Он резко свел ладони, и вся рассеянная ранее в пространстве электрическая сила резко устремилась обратно к нему. Тело духа налилось колоссальной мощью, а приближающийся распад сердца божественной оболочки и последующая смерть отложились на неопределенный срок. «Не сегодня!» — крикнул он Каю, бросившись в лобовую атаку. Внезапный удар в живот, и мечник отлетел в стену. На миг его сознание расплылось, но затем Кай все же успел увернуться от стопы Шаофена, чуть не пробившие его насквозь. Характеристики безграничного достигли максимума для его основы — 260 ви, и Каю вновь пришлось использовать трофей. 18 частиц сравняли их параметры, а еще 12, дополнительно повысили прочность тела Кая. Теперь его сверхрегенерация хоть как-то могла сдерживать стихию Шаофена, выплескивающуюся с ударами. Вновь же полагаться на аморфного защитника мужчина пока не собирался, ведь восстановление его прочности требовало гораздо больше времени, нежели перезарядка частиц трофея. Доспех и так ослаб уже почти на четверть. Резко разорвав дистанцию, Кай внимательно осмотрел противника. Плоть Шаофена наполнилась огромной силой, однако из-за смертельного ранения он не мог нормально управлять ею, поэтому и бросился в ближний бой. Сейчас духу даже контроль хлыста давался с большим трудом. Нет, все еще хуже, раз он даже меч не достал, осознал Кай. Жить Шаофину оставалось совсем немного. Ничто не мешало Каю просто скрыться под рваным плащом путника на это время, однако он даже думать об этом не желал. Данный бой являлся для него очередным испытанием, из которого он собирался выжать максимум пользы. Подняв кулаки, Кай встал в стандартную боксерскую стойку. Он убрал непривычные для себя когти, взамен создав прочные угловатые наросты на костяшках. Противник яростно бросился на него, но резко ушел в сторону, как только Кай поднял колено для прямого удара ногой. Слегка наклонив корпус в сторону и увернувшись от вражеской атаки, мужчина резко ударил в печень. Божественная оболочка духа покрылась новыми трещинами, а сам он невольно отскочил. Вот только Кай и не думал прерывать атаки. Плавно перетекая из стойки в стойку, он взметнул ногу для лоукика. Защититься Шаофин не успевал. Мало того, что он с трудом контролировал себя, так еще и его опыт рукопашного боя был куда более скуден. Слишком сильно безграничный привык полагаться на хлыст и божественную силу. Размазавшись от скорости, голень Кая стала подобна клинку, буквально разрубив колено противника. В тот же миг Шаофин сжал немалую часть всей силы в оставшейся ноге и прыгнул вперед. Его скорость оказалась такова, что Кай едва успел перехватить тянущиеся к своей шее руки безграничного, прежде чем они оба повалились на пол. Кисти Кая загорелись, пока он пытался удержать искрящиеся ладони врага. Неожиданно глаза безграничного ярко засверкали, выпустив два плотных потока чистейшей стихии молнии. Богоубийца запоздало дернулся в сторону, и на его левой щеке появилась жуткая прожженная дыра, сквозь которую виднелись окровавленные зубы. Однако Каю наконец удалось ловко извернуться и зажать шею противника между подмышкой и предплечьем. Потеря сознания от нехватки кислорода или удушения Шаофину не грозили, поэтому у Кая оставался лишь один вариант – попросту обезглавить врага. Не зря же этот прием назывался гильотиной. Яростно дергаясь, Шаофин пытался вырваться, Однако перерубленное колено и сжавшиеся вокруг таза ноги Кая сильно усложняли это. Расцепить руки противника тоже не удалось, поэтому Безграничный вытянул одну ладонь к лицу Кая, а вторую приложил к спине напротив сердца. Мгновение спустя мощнейшие потоки электричества вырвались из них, стремясь добраться до наиболее уязвимых мест любого божества. Вот только на сей раз защита Кая оказалась куда более качественной. Предугадав действия Шаофена, он не только сфокусировал ее в нужных местах, но еще и усилил идеально подобранными колебаниями. Ранее в этом плане доминировал именно более опытный Безграничный, постоянно подстраивая свои атаки и защиту под любую ситуацию, однако сейчас он уже не мог нормально использовать божественную волю. Духу оставалось лишь усилить напор. «А-а-а!» – яростно закричал он, ощущая, как рвется плоть, ломаются кости шеи и трещит божественная оболочка. Ситуация Кая была не сильно лучше. Его лицо обуглилось и почернело, глаза испарились, волосы сгорели и местами уже виднелся череп. В спине же появилась массивная дыра, что медленно углублялось. Он уже почти был готов выпустить аморфного защитника, что так и рвался спасти хозяина, как вдруг Шаофен ярко вспыхнул. Каким-то чудом активировав один из слотов, дух внезапно исчез. «Не уйдешь», — рыкнул Кай. К этому моменту он уже понял, что перемещающая божественная способность Шаофена отключает электромагнитное сопротивление частиц его тела, позволяя им сжаться в одной точке и на околосветовой скорости выстрелить в желаемом направлении. Однако активным в этот момент оставался лишь примитивный разум искры, поэтому сменить место перемещения было невозможно. Этим Кай и воспользовался. Игнорируя обманки, с помощью энергозрения он отследил искру противника и телепортировался следом. Шаофен уже сформировался обратно, когда мечник появился перед ним, но сделать ничего не успел. Сохранение целостности тела в момент сжатия так сильно напрягало божественную оболочку, что после перемещения дух на миг ослабевал. Обычно это никак ему не мешало, особенно с учетом дальности атак, однако в его нынешнем состоянии задержка оказалась критичной. Шаофену оставалось лишь бессильно наблюдать за приближающимся противником. Сокрушительный взмах, и почти оторванная голова наконец отсоединилась от шеи. Следом упало и тело. Зашатавшись, Кай припал на колено и закашлялся. Телепортация разорвала оба легких и даже слегка задела сердце божественной оболочки. Мужчина без раздумий полез к поясу Шаофена, где находились пузырьки с целебными препаратами. Выпив парочку, Кай устало поднялся. Множество ранений до сих пор терзали его, но главное он все же устранил. Со временем исцелится и все остальное. «Попощади!» – неожиданно послышалось слабое эхо Шаофена, что из последних сил цеплялся за жизнь, сумев удержать тонкую нить связи тела и головы, мозга и сердца. «Останься у него мышцы на лице», – Кай невольно усмехнулся бы от абсурдности просьбы врага, который и так был почти мертв, но тут последовало продолжение. «Пощади моих слуг, я умру, наследие должно жить». Довольно наглая просьба для того, кто еще недавно грозился прикончить моих последователей за любое неповиновение. Сделка. Обмен. Моя цель – секрет. Кай попытался поморщиться, однако его лицо все еще представляло из себя голый почерневший череп. Регенерация стремительно истощалась, поэтому остатки ее сил он направлял на восстановление духовного тела, а не физического. «Говори, зал плоти, дальше по коридору, дверь заперта». Эхо Безграничного неумолимо слабело. «Пароль, 4, 8, 15, пообещай, если все окажется правдой, то я пощажу и отпущу их, клянусь своей сутью», не стал отказываться Кай. Он все равно не планировал убивать слуг Шаофена только из-за действий их господина. Последние цифры. 16, 23, 42. Это был превосходный бой. Давно не испытывал такого. Как же давно? Скажи, кому я проиграл? Кто меня победил? Ты проиграл Каю Эрнхарду, богоубийце. Вот оно что. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Искренне рассмеялся дух. И был ли я достойным противником для богоубийцы? Как личность ты тот еще ублюдок, но как воин. Я не забуду этот бой, с должным признанием ответил Кай. В отличие от многих других, тебя можно считать полноценной ступенькой на моем пути к вершине боевых искусств. Благодарю. Трансляция мыслей прервалась, в теле Безграничного больше не наблюдалось искры. Шаофен неумолимый раскат окончательно умер. Глава 28. Взгляд в прошлое. Никак не отреагировав, Кай устало схватил тело за воротник, а голову за волосы, и потащил за собой. За время боя божества удалились на несколько сотен метров от живой тьмы, у границы которой ныне стоял непроницаемый защитный купол. Отпустив голову и несколько раз сильно постучав по барьеру кулаком, мужчина властно рыкнул. Живо вышли. Купол пошел рябью от мощи ударов, но никакой реакции изнутри не последовало, хотя Кай не сомневался, что его услышали. Как-то же спрятавшиеся под барьером слуги Шаофена должны были наблюдать за внешним миром. «У вас 3 секунды, иначе сам пробью его, что вам сильно не понравится». Отсчитав выделенное время, мужчина уже было замахнулся подобранным по пути воплощением голода, как вдруг преграда исчезла, и на него уставились напряженные божества. С одной стороны, они прекрасно понимали, что их защитный артефакт долго не продержится перед тем, кто убил Шаофена. С другой же, в словах Итоникая был намек на возможное спасение, что и стало причиной деактивации барьера. Несмотря на усталость и ужасающие раны, богоубийца ничуть не опасался слуг Безграничного. У него оставалось достаточно сил, чтобы легко прикончить каждого из них. «Расслабьтесь», — суровым тоном велел Кай и взглянул на сильнейшего в их отряде Звездного Императора. Тот являлся сильфом племени Молнии и, судя по всему, был далеким потомком Шаофена. «Ты же его наследник, я прав?» Парень осторожно кивнул, вскрывая хранилище, пока не рассеялось. За сотни миллионов лет жизни Шаофен отлично поработал над своим пространственным карманом, поэтому у Кая не было ни шанса успешно вскрыть его. Пока он будет расшифровывать и подбирать нужные колебания, связь между якорем и самим хранилищем давно уже рассеется. Вовремя справиться с подобной задачей мог лишь кто-то крайне могущественный и опытный в вопросе пути пространства, кто-то вроде небесного милосердия. К счастью, Шаофен оставил лазейку, основанную на крови своих потомков, ведь совсем не желал терять накопленные сокровища в небытии. Кай сразу об этом догадался, поэтому и обратился к сильфу. Передав ему тело Безграничного, мужчина повернулся к гидам. «Стягивайте пространство по старому пути», — кивнул он на живую тьму. «Свяжитесь с Шакой и помогите ему переместиться». Усталые гиды спорить не стали, благо повторная телепортация по уже подготовленному маршруту требовала не так много сил. Напоследок Кай бросил взгляд на искалеченного его рывком Звездного Императора, коим оказался тот самый слуга Шаофена, что занимался обыском. Несмотря на множественные переломы и даже вывернутую шею, смерть божеству не грозила. Прислонившись к стене и слегка прикрыв глаза, Кай погрузился в неглубокую медитацию. С одной стороны, в таком состоянии кому-то он мог показаться легкой целью. С другой же, стоило подчиненным Шаофена взглянуть на израненного, но пышущего огромной силой мужчину, как любые мысли о нападении тотчас вылетали из головы. Кай тем временем постепенно переставал удерживать временно внедренный в тело эфир, направив усиленную трофеем волю на восстановление божественной оболочки. Подбирая усиливающие ее регенерацию колебания, богоубийца всего за несколько минут успел исцелить более 2/3 всех повреждений, после чего 80 частиц трофея окончательно разрядились. Следом Каю пришлось отменить слияние с Зеро и сжать его в небольшой шарик в желудке. Это позволяло всегда держать двойника наготове, независимо от доступности хранилища. Ну а чтобы сжатая плоть не отторгалась божественной оболочкой, ее Кай плотно окружил аморфным защитником. «Я закончил», — отозвался потомок Шаофена. «Хранилище господина теперь подчиняется мне». Открыв глаза, Кай молча кивнул и посмотрел на гидов. «Еще немного», — сообщил один из них. И действительно, менее чем через минуту рядом с ними появились Шака, Лилит и Рианна. «Теперь стабилизируйте для него пространство», — указал Кай на потомка Шаофена. «Господин, у нас практически не осталось эфира, да и воля ослабла после переносов. Я тоже истощен», — покачал головой Шака. Молча вздохнув, Кай вынул снятый с тела Безграничного небольшой стеклянный шарик. Он легко раздавил артефакт, и пространство вокруг пошло рябью. Примерно на полминуты область полностью стабилизировалась, и наследник Шаофена наконец открыл его хранилище. Тело и голова Безграничного исчезли, а на полу перед сильфом возникло множество артефактов и препаратов. «Вот все ваши вещи оттуда. Остальное мы тоже сейчас соберем», — заверил он, потянувшись к рюкзаку. Кая же ответ явно не устроил. Сурово уставившись на сильфа, он резко исчез. Пусть мужчина уже и не был усилен трофеем Эзеро, однако все еще имел около 80 ви. Для большинства звездных императоров он оставался практически неуловим. Возникнув прямо перед сильфом, Кай схватил его за горло и переместился к живой тьме. Удерживаемый Звездный Император тотчас ощутил дыхание смерти позади себя и натужно сглотнул. «Ты, должно быть, шутишь?» – процедил Кай, пристально глядя на него. «Я отдал тебе хранилище не только ради своих вещей. Хочешь отнять мои трофеи, добытые в тяжелом бою? Я не могу», — прохрипел Сильф, сдавливаемый тисками воли Кая. «Хранилище господина — это наследие секты неумолимого раската. Я не имею права отдать его. Ты так уверен в этом?» — стал еще холоднее голос богоубийцы. Кай резко шагнул вперед, и спина Сильфа вплотную приблизилась к живой тьме. Когда до нее осталось менее сантиметра, в ушах потомка Шаофена зазвучал неразборчивый жуткий шепот. Невольно вздрогнув от гнетущей ауры смертоносного чудища, парень быстро повторил: «Все равно не могу, но мы готовы компенсировать. Мы готовы», — выкрикнул он, ощутив смертельную опасность. Тиски живой тьмы практически сжались вокруг Сильфа, как вдруг Кай отступил и отбросил того в сторону. 300 миллионов кредитов», — озвучил суверен храма астрономическую сумму. «Смилуйтесь, господин, мы даже за тысячелетие столько не зарабатываем, но сколько уже существуете, сколько прожил сам Шафин, уверен, накопить он успел гораздо больше, так что я уже смиловался, второго шанса не будет». Смирившись, Сильф поджал губы. «Мы сделаем это, как только выберемся из лаборатории, сразу сделаем перевод на ваш счет. Простых слов недостаточно, все вы должны поклясться своим естеством. Само собой, еще вы должны поклясться, что навсегда откажетесь от любой вражды со мной, моими близкими и моими организациями, а также приложите все усилия для того, чтобы никто и никогда не узнал о случившемся здесь и не стал мстить», — жестко потребовал Кай. «Воевать с организацией четвертого уровня, у которой еще оставалось более десятка безграничных, он совершенно не желал. Только в таком случае я отпущу вас живыми». Божества переглянулись, но сдержанно один за другим все-таки дали требуемые клятвы. «Надеюсь, ты закончил, а то нам лучше поскорее свалить отсюда», — подошла к мужчине Рианна. «Вы тут так наследили своим боем, что даже слепой не сможет не заметить. Я крайне удивлена, что сюда до сих пор не сбежались толпы всяких тварей. Управляющий не мог не заметить вас. Это так ты благодаришь за освобождение, или тебе понравилось быть в заложниках? Так я ведь и не просила о помощи», — пожала плечами девушка. «Как и перемещать меня сюда? Вот как? Я понял, буду иметь в виду». Вернув все отнятые вещи, Кай приказал выдвигаться. Как ни странно, никаких чудищ им на пути не встретилось, и спустя несколько километров группа достигла массивных запертых врат. В обе стороны от них тянулись два новых коридора. «Свободны», — остановившись, сказал Кай подчиненным Шаофена. «Можете уходить». Божества недоверчиво покосились на мужчину, а затем двинулись в сторону врат. Бегло изучив карту на информационной панели, они направились в правый коридор. «А нам куда?» «Пока никуда», — ответил Кай Шаке, глядя на спины членов секты неумолимого раската. Похоже, Шаофин так и не поделился с ними своим секретом. Дождавшись, когда те скроются за целым массивом искажающих вид аномалий, мужчина двинулся к информационной панели. Однако вместо карты он вызвал меню открытия врат и закономерно получил требование указать пароль. Ради сохранения безопасности система давным-давно запечатала большинство павильонов лаборатории, в которых все равно не было панелей управления. «Давай проверим, насколько честен ты был», — подумал Кай, вводя названный Шаофином код. «Если он не подойдет, то вторая попытка появится через час, третья — через день, четвертая — спустя год, а пятая уже только в следующем тысячелетии». Как ни странно, но пароль оказался верен. На экране с огромной скоростью замелькали различные надписи. И если первая половина была на понятном Каю языке, то вот вторую интерфейс системы переводить не стал. Впрочем, суверен храма и так узнал эти необычные продолговатые символы с обилием точек и кружков, письменность первых. С ней он был не слишком хорошо знаком, но в определенной степени все же понимал благодаря знаниям орденохронистов. Наконец поток сообщений прекратился, и на панели застыла одна единственная надпись, а также поле для ввода ответа. «Указать нет», — «подтвердить», — «подтвердить идентификатор хозяина», то есть владельца пароля. «Идентификатор», — задумался на миг Кай. «Имя?» «Да, символ похож. И что теперь?» Шаофин ничего про это не говорил. «Значит, либо вообще ничего не знал, либо не видел смысла отдельно сообщать, если это и так его имя. Что ж, попробуем рискнуть». На всякий случай Кай ввел имя Шаофена на языке первых, потратив несколько минут на максимально корректный подбор символов. После подтверждения ввода снова промелькнул целый список сообщений, а затем высветилось всего несколько символов. Экран информационной панели мигнул красным цветом. «Значит, не Шафин», — вздохнул Кай. Перевести все увиденные строчки ему не удалось, однако общую суть он понял. Проблема точно заключалась не в том, что он ввел с ошибкой или без титула. Но кто тогда? Бросив взгляд на таймер, отсчитывающий час до новой попытки ввода пароля, Кай присел у стены. «Что это за место?» — спросила Лилит. «Сюда шел Шафин. Раскрыл перед смертью, в обмен на сохранение жизни его подчиненных. Обманул с паролем», — взглянула девушка на информационную панель. «Нет, пароль подошел. Но нужно еще имя, о чем, похоже, сам дух даже не подозревал. Да уж, представляю его лицо, когда он понял бы, что, прождав полмиллиарда лет, все равно не сможет попасть сюда», — усмехнулась Рианна. «И что теперь? Вижу, осталась одна попытка. Точнее, мы ведь не будем ждать потом еще сутки». Сев рядом с Каем и прислонившись к его плечу, Лилит активировала силу прародителя фениксов. Мгновение спустя их обоих окутало целительное пламя, принявшись ускоренно восстанавливать божественные оболочки. «Спасибо», — взглянул Кай на девушку, невольно отмечая ее идеальное сходство со своей земной матерью. Даже спустя совместно проведенные в пагоде тысячи лет он так и не привык к этому. Идеальная память попросту не позволила. «Нет, столько ждать мы не будем, но на час задержимся. Есть одна идея. Напомню, что оставаться здесь довольно опасно», — вмешалась Химера. «Поэтому мы спрячемся», — кивнул мужчина, укрывшись рваным плащом путника. То же самое сделали и Лилит с Шакой, воспользовавшись своими частями артефакта, после чего Кай применил технику забвения. Вся троица вмиг исчезла. «Как удобно! А мне что делать?» — осмотрелась Рианна. «С нами тебя никто не держит, да и ты сама ведь не просила о помощи», — припомнил ей Кай. «Уверен, что-нибудь придумаешь». Ничего не ответив, Рианна отошла в центр перекрестка и прикрыла веки. Несколько секунд спустя тело девушки начало уменьшаться, словно сдуваясь, пока в конце концов от нее не осталась лишь одна одежда. Аура богини исчезла, но Кай понимал, что она все еще находится здесь. Тело Рианны рассеялось на отдельные клетки, однако едва уловимая связь между ними все же сохранилась, позволяя Химере в любой момент восстановиться. Столь тонкая манипуляция тканями не могла быть ничем иным, кроме как божественной силой. В пагоде Грин помог Рианне избавиться от прежнего дара, после чего она разработала собственные умения. Первым из них стала власть над жизнью, дающая адептке абсолютный и моментальный контроль как над клетками, так и над более малыми их частями. В целом эта способность напоминала ее прежние, однако была на порядке более качественной. С ней Рианна могла как угодно менять свой внешний вид, форму и даже физические свойства, а также существенно перераспределять параметры. Разумеется, Химера сохранила умение накапливать дополнительную плоть в теле, которую затем могла использовать для ускоренной регенерации, временного усиления, создания различных существ, болезней и многого другого. Апогеем же власти над жизнью являлось временное превращение божественной оболочки в материальную плоть, благодаря которому Рианна и смогла полностью рассеяться. Теперь обнаружить ее стало практически невозможно, ведь даже Каю для этого пришлось напрячь энергетическое зрение. Правда, продолжительное удержание божественной оболочки в материальном виде и сохранение связи между клетками должно было отнимать немало эфира, а также серьезно нагружать волю. Конечно, это не уровень Шафена, который вообще разделялся на отдельные атомы, однако слишком долго в таком состоянии Рианна все равно не могла существовать. С другой стороны, сколько же простора открывала эта способность? Сокрытие, разведка, а еще внедрение и захват чужих тел, как это было с моими клонами, вспомнил Кай. Возможно, она даже способна исцелять божественную оболочку, когда превращает ее в плоть. Ничуть не удивлен, что Грин решил оставить ее себе, в отличие от других столпов культа. В вопросе пути жизни она ужасающе гениальна. Я и сам не отказался бы от такого подчиненного, не будь Рианна тем, кем является. Метку адепта с нее, конечно, сняли, но суть-то не изменилась. Она готова легко предавать и нарушать обещания, а стремление к совершенствованию есть только в аспекте ее исследований, но не силой прочего. Будь у нее такая возможность, Рианна уже давно восстановила бы свои фермы. Отбросив посторонние мысли, Кай вернулся к своей задумке. Через час он сможет снова попытаться открыть зал плоти, и за это время должен выяснить имя владельца пароля. Изучение колебания информационной панели или врат ничего не могло ему дать, расшифровка займет десятилетия, поэтому оставался лишь один способ – путешествие во времени. Впрочем, всего лишь формальное. Усилив энергозрение и погрузившись в медитацию, Кай потянулся восприятием к гиперструне пути времени, мысленно отсекая все остальное. Вскоре мир вокруг него померк и осталось лишь бесконечное пространство, сотканное из единой нити. Пронизывая все мироздание, она непрерывно взаимодействовала с каждой струной во Вселенной, сохраняя в себе отголоски их колебаний. Стоило Каю объединить понимание всех трех высших законов пути времени, как он тотчас получил доступ к бесконечному массиву этих отголосков. Правда, полноценно ощутить мог лишь ближайшие к себе. Силой познания Кая попросту не хватало для охвата большей области, без чего было невозможно предсказать наиболее вероятные варианты развития событий в сколь-нибудь приемлемых масштабах. Правда, заглядывать в будущее Кай и не пытался, поскольку сейчас его интересовало противоположное направление, прошлое. И вот с ним все обстояло куда как проще. В отличие от других гиперструн, путь времени навсегда сохранял отголоски всех колебаний, позволяя на их основе воспроизвести любые уже случившиеся события. Для этого не требовалось охватывать большие масштабы, хватало и простого присутствия в нужном месте. Главная сложность заключалась в отдаленности произошедшего. Чем глубже заглядывать в прошлое, тем сложнее расшифровывать колебания и собирать из них полноценную картину. Кая интересовал период примерно 500 000 лет назад. Время, когда небесный трон вот-вот должен был освободиться. Время, когда в предыдущий раз открылась лаборатория жизни, а отправившиеся в нее тельная Лагерт заключили сделку с дьяволом, отчаянно желая повысить талант и догнать Яшнера. Столь отдаленный промежуток требовал от Кая предельной концентрации, однако все же был ему по силам. Первым делом он проанализировал колебания за десятки миллионов лет, пока не обнаружил участок, что сильно отличался от остальных. Вероятно, именно тогда божества в последний раз и побывали у входа в зал плоти. Сконцентрировавшись на этом промежутке, Кай наконец приступил к воссозданию случившегося. Обширный опыт управления божественной волей, усиленный углубленными трещинами разума искры, конечно же, энергетическое зрение существенно ускорили процесс, и уже спустя полчаса перед глазами Кая сформировалась неотличимая от реальности иллюзия. Он находился на все том же перекрестке у входа в зал плоти, что практически никак не изменился за минувшие сотни миллионов лет. Отличалось разве что только местоположение пространственных искажений. Из правого коридора вышло около 20 божеств, среди которых Кай сразу отметил одного звездного императора, еще молодого Шаофена. Возглавляли же отряд двое безграничных, одна из которых тоже оказалась лично знакома богоубийце, Элиза Пламя Сумрака. Впрочем, второго лидера отряда, ничем не примечательного мужчину с легкой щетиной, Кай тоже узнал, ведь его имя и аура фигурировали в списках приближенных Ордрок Ока Яшнера. Путник удачи Риезор, генерал 211-го легиона армии истины. Так к этому времени он еще не стал служить разрушителю, задумался Кай, не увидев у безграничного татуировки. Взгляд мужчины сместился на шагающего рядом с лидерами коренастого темного гнома в желтоватых доспехах и с секирой в руках. Внешне и духовно он в определенной степени напоминал Шакуи, судя по всему, являлся главным гидом отряда. Тот его предок, наконец добравшись до врат, божества остановились, а Риезор с Элизой подошли к информационной панели. «Нам повезло, скоро будет почти 2 дня с начала экспедиции, а отряды Тельнайл и Лагерта до сих пор не запустили закрытие. Большая редкость», — обратилась эльфийка к будущему генералу Яшнера. Кай спокойно слышал их мысли, ведь те тоже являлись частью созданной им иллюзии. «Я ведь обещал, что мы успеем. Удача всегда на моей стороне». «Правда, без потерь все же не обошлось», — обернулся Риезор. «Если в зале плоти действительно можно повысить основу на 1 класс, то все потери легко окупятся», — с предвкушением ответила Элиза, тоже взглянув на остатки отряда корпорации. «К счастью, наши основные активы еще здесь». Повернувшись обратно, девушка хмыкнула. «Не будешь закрываться, не вижу смысла скрывать пароль», — пожал плечами безграничный. «Все равно его примут только от меня. Как удивительно. Знаешь, а я ведь хорошенько изучила твою биографию, когда директора корпорации вдруг решили пригласить тебя. И, признаться, она изрядно меня удивила. Как ты вообще стал божеством, тем более безграничным? Ты не небесное чудо, а твои родители всего лишь заклинатели. У тебя поначалу даже достойной организации не было. Сколько же счастливых случайностей тебе выпало. Разве мы пришли сюда мою жизнь обсуждать?» Повернулся к девушке Риезор, закончив вводить уже знакомый Каю пароль. У каждого свои секреты. Сообщения стремительно замелькали на панели, как вдруг мужчина словно невзначай трижды клацнул по экрану. Оставшиеся уведомления пролетели с еще большей скоростью, став совершенно неразличимыми даже для божеств, после чего врата наконец начали открываться. Нахмурившись, Кай остановил воспроизведение прошлого и отмотал на миг, после чего замедлил в сотню раз и запустил обратно. Однако даже так ему не удалось уловить и разобрать последние надписи на экране. «ХМ. Похоже, это гораздо более глубокий уровень», догадался он, даже когда не помогло тысячекратное замедление. Взгляд в прошлое позволял узнать абсолютно все о чем-то или ком-то, ведь гиперструна времени сохраняла все отголоски, но тогда и расшифровывать требовалось абсолютно каждое колебание каждой струны. Подобные вычисления вряд ли могли потянуть даже обычные высшие. К счастью, задача Кая была не настолько серьезной, и уже вскоре он смог увидеть желаемое. Большинство сообщений были аналогичны тем, что он уже получил в реальности, однако финальное отличалось. Вместо требования подтвердить имя владельца пароля перед ревизором промелькнула иная надпись. «Пароль принят. Добро пожаловать, Асан Рай», — мысленно перевел Кай. «Кто это?» — взглянул он на безграничного. Панель восприняла его неким Асан Раем, но лаборатория ведь функционировала еще во времена первых, а ревизору на этот момент всего десяток миллионов лет. Может, у него есть некий их артефакт, но как панель вообще его определила, сканировала? Если так, то я совершенно ничего не заметил. Похоже, эти колебания лежат слишком глубоко и слишком сложны для меня. В любом случае, теперь я знаю ответ. Тем временем божества осторожно направились в открывшийся зал плоти. Кай уже хотел было развеять иллюзию, как вдруг заметил неподвижную звездную императрицу в плаще и капюшоне, что смотрела прямо на него. Мужчина шагнул в сторону, но взгляд незнакомки последовал за ним, и Кай тотчас остановил время. «Какого черта?» – выругался он. «Она не может видеть меня, это ведь всего лишь моя иллюзия. Тогда это означает лишь одно. Полмиллиарда лет назад она предсказала, что кто-то из будущего будет изучать это место в это время. Но как, какой силой и познаниями пути времени необходимо обладать для этого? Это уже не говоря о том, что прямо сейчас я вообще должен быть полностью скрыт для любого предвидения. Кто это такая?» Кай попытался детальнее изучить девушку, однако в итоге не смог заглянуть даже под ее капюшон, отбрасывающий непроницаемую тень. Необходимые для воссоздания лица колебания оказались безвозвратно искажены, как и все остальные, связанные с незнакомкой. «Защита от предсказаний, как у моего рваного плаща», — догадался Кай, — «только менее качественная, раз я вообще ее обнаружил в прошлом. Но одно понятно точно, она определенно никакая не звездная императрица, и даже не просто безграничная. Это как минимум уровень небесного милосердия, а то и выше». Глава 29. Зал плоти. Развеяв иллюзию, Кай внимательно осмотрел себя. Рваный плащ путника все так же исправно скрывал хозяина, но незнакомка из прошлого все равно предсказала его действия. Чтобы достичь подобного, требовалось охватить и расшифровать колебания струн существенной части Айкумены, рассчитать варианты их будущих частот и местоположения на полмиллиарда лет вперед, а затем определить нужный. Одно только это звучало абсурдно, невозможно. По легендам, даже сильнейшие безграничные могли предсказать более-менее точные варианты будущего не более чем на несколько недель вперед в рамках конкретной планеты, а высшие – на несколько лет в масштабах максимум парочки звездных систем. Притом не по щелчку пальцев, а после долгих и изнурительных медитаций. Как ей это удалось, все никак не мог понять Кай. А ведь еще есть и фактор плаща. Даже в свернутом состоянии творение Магнуса всегда искажало отголоски колебаний владельца. Причем делало это так, чтобы и ранее сохраненная в гиперструне времени информация тоже менялась. Конечно, прошлое изменить невозможно, поэтому для незнакомки колебания Кая, точнее, струн, которые в дальнейшем сформируют его, еще не были искажены. Однако даже в таком случае фактор рваного плаща путника должен был помешать ей. Его колебания были столь незаметно обманчивы, что расчеты с их учетом непременно уводили предсказателя в ложном направлении. Если же убрать их, каким-то образом догадавшись об обмане, то предвидение все равно окажется ошибочным. Ведь без артефакта многие события станут попросту невозможны. Следовательно, оставался лишь один вариант – выяснить, каким образом колебания плаща влияют на общие расчеты, создавая в них ошибку, а затем найти для них верное решение. Вот только Магнус оставил там так много уловок и обманок, что сделать это было практически нереально. В любом случае предсказать столь отдаленное будущее ей не помог бы даже артефакт первых. Иначе они не понесли бы такие потери в войнах с духами, покачал головой Кай. Разве что, вдруг помрачнел он, осознав единственный возможный вариант. Не может быть. Мужчина поднял взгляд и осмотрелся. Здесь и сейчас. Что, если его нахождение здесь и сейчас было не просто одним вариантом будущего из бесчисленного их количества, а гарантированным событием, чем-то вроде смерти звезды, предсказать примерное время которой способны даже обычные смертные. Только в таком случае незнакомка могла бы так легко и точно предвидеть действия Кая. Суверену храма сильно не хотелось верить в это, однако иных вариантов он не видел. Будущее неопределенно, особенно отдаленное, но если очень постараться, то можно воплотить его в желаемом виде. Было ли совпадением, что Кай пораньше отправился на Сааху и успел вернуться как раз к открытию лаборатории Создателя? Было ли совпадением, что он принял приглашение гениальнейшего дизайнера Сингтрума и прибыл в мир небожителей в этот день? Было ли совпадением, что он так удачно отделился от общего отряда вместе с идущим к залу плоти Шафином? Кай давно понимал, он является частью чьей-то безумно масштабной игры и на его судьбу постоянно кто-то влияет, однако и помыслить не мог, что все происходит с подобной точностью. Вся его жизнь давно расписана, а собственные решения всего лишь фикция, ни на что не влияющая, а то и вовсе часть плана. Хватит. Волевым усилием Кай разогнал опасные мысли, наполнившие его разум. Все не может быть столь ужасно, а даже если и так я достаточно силен, чтобы стоически принять все, на что пока никак не могу повлиять. Вернув холодный рассудок, мужчина рассеял невидимость. За время его медитации по коридору пробежала стая крупных каменных существ, напоминающих горгулий. Как и многие другие, они не имели божественных оболочек, но обладали мощью уровня звездных императоров. Впрочем, большинству из них это слабо помогло при встрече с едва заметными кровавыми нитями Рианны, заполнившими проход. Многих они попросту рассекли на части, а наиболее крепких опутали, сковали и заразили совершенной болезнью, второй божественной способностью девушки. Она не только отлично воздействовала на многие формы жизни, но еще и адаптировалась к любым попыткам побороть ее. Заметив переставшего скрываться Кая, Рианна наконец собралась воедино. Девушка выглядела истощенной из-за долгого поддержания тела в рассеянном состоянии, но при этом довольной. Бросив взгляд на свой улов, Рианна облизнулась и вытянула руки. Захваченная клетками богини плоть горгульи потянулась к ней, а затем, сжимаясь, стала втягиваться в ладони девушки. «Интересные образцы. Позже обязательно изучу», — пояснила обернувшаяся Рианна. «Ты уже закончил?» Ничего не ответив, Кай взглянул на информационную панель. Время ожидания новой попытки открытия зала плоти уже завершилось. Он снова ввел пароль, а затем имя. «Получилось», — подумал Кай, как только экран мигнул зеленым. Невольно ему вспомнилась Сааха, где взгляд в прошлое никак не помог. Виновники случившегося отлично постарались над сокрытием. Раздался тихий гул, и массивные врата разъехались в стороны, скрывшись внутри стен. Взору божеств предстал огромный светлый зал, заполненный многими рядами крупных стеклянных цилиндров. Большинство были разбиты, но некоторые оставались заполнены зеленоватой жидкостью. Правда, никаких существ в них тоже не наблюдалось. «Что это?» — с любопытством воскликнула Рианна, глядя на десятки массивных груш и подобных комков плоти, что попарно свисали с потолка. «Похоже на яйца», — усмехнулся Шака. «Окровавленные. Дождись, когда мы закончим, и затем изучай сколько хочешь», — предупредил Кай Рианну. «А сейчас их пока что трогать не смей. Пусть от мясных груш не ощущалось ни опасности, ни даже искр. Рисковать мужчина все равно не желал». «Какой ты скучный», — вздохнула подчиненная Грина. «Разве тебе самому не интересно? Это может принести пользу твоему храму». «Может», — согласился Кай. «Но у нас нет лишнего времени, чтобы задерживаться здесь». Следующие несколько минут Шака и Кай изучали пространство зала плоти, и только после обнаружения всех искажений группа наконец вошла, шагая между пустых капсул, в которых некогда содержались различные эксперименты Создателя. Божества направились к большому вытянутому экрану в центре зала. В отличие от множества других вещей, управляющая панель до сих пор оставалась абсолютно целой. Активировав ее касанием, Кай довольно быстро выяснил, что зал плоти практически пуст. Почти все ценное отсюда вынесли еще 500 000 лет назад, и все же кое-что здесь осталось. Универсальный биологический ресурс, высший ранг, 15 единиц, автоматическое обновление запасов, раз в 1200 стандартных оборотов. Продолжив изучать панель, Кай выяснил, что именно здесь некогда создавались девятиглавая небесная гидра, небесная мантикора и многие другие звездные чудища. Для этого использовались сложнейшие установки, напоминающие массивные многосуставные механические руки с тончайшими иглоподобными наконечниками вместо кистей. Многие из них были демонтированы еще во времена вторжения системы, но парочка до сих пор функционировала. Правда, полноценно воспользоваться ими все равно никто не смог бы без связи с ядром лаборатории, где и хранились все данные о разработках. Странно, что биологический ресурс обновляется, а вот доступа к базе данных нет, заметила Лилит. Значит, он поступает не из центра, похоже на то, кивнул Кай и взглянул на синтезаторы плоти. Пусть связь с лабораторией отсутствовала, устройствами все еще можно было управлять самостоятельно. Вот только настройки управляющей панели оказались настолько сложны, обширны и запутаны, что у Кая ушло бы как минимум несколько недель только на одно их изучение. Слишком много узкоспециализированных научных терминов, притом еще и на языке первых. Глядя на тысячи сложных символов, Кай вдруг осознал, что его фамилия вполне вписывается в рамки древнего языка и имеет довольно интересное значение. Арн, Рейн, Ир, Керн, Оса, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Хард же идеал, первый идеал, значит, а Кайл, второй. Совпадение ли? Хмыкнул мужчина. Вновь обратив взгляд на управляющую панель, Кай приступил к переводу и изучению ее основных функций, настроек, параметров и так далее. Способ усиления основы божественного тела был найден менее чем через час. «Шака, подойди к установке», — указал Кай. Противиться воле суверена гном не стал, однако насторожился и вежливо поинтересовался. «Зачем это?» «Встал он в нужном месте. Тебе понравится. Главное, не сопротивляйся», — предупредил Кай, запуская процесс. Один из синтезаторов плоти пришел в движение, а область вокруг Шаки накрыла прозрачным барьером, выпустив множество гибких щупов. Синтезатор поднял и крепко зафиксировал гнома в воздухе, после чего вонзил иглу ему в грудь. На первый взгляд, больше ничего не происходило, однако энергозрением Кай отчетливо видел, как тело Шаки наполняют многочисленные яркие частички, высокоранговые нанороботы. Как ни странно, они совершенно не отторгались, распространившись через кровоток. Наниты быстро покрыли божественную оболочку гнома и стали проводниками для излучаемой синтезатором плоти могущественной силы. Основа бета-класса начала стремительно улучшаться, за 5 минут достигнув пика уровня, а спустя четверть часа и вовсе альфа-класса. На этом операция завершилась. Сильнее улучшить основу было принципиально невозможно, поэтому Кай отправил на нее только Шаку. У остальных присутствующих, включая Рианну, основа и так имела альфа-класс. Нанороботы покинули Шаку, а щупы плавно опустили на пол. Барьер погас, и слегка пошатывающийся гном направился к остальным. Его затуманенный взгляд быстро прояснялся, пока введенная анестезия бесследно рассеивалась. Что это было? Почесал он затылок, а затем вдруг широко распахнул глаза. «Моя основа», — наконец заметил Шака. «Альфа-класс». Подняв преисполненный чувствами взгляд на Кая, гном резко упал на одно колено и склонил голову. «У меня нет слов, чтобы описать, насколько я благодарен вам, господин Кай. Это просто я даже мечтать о подобном никогда не смел. Вы не просто улучшили мою основу божественного тела, вы изменили мое будущее. С альфа-классом стать безграничным будет на порядке проще. Клянусь, я никогда не забуду этого, и всегда буду верен вам». Реакция Шаки была вполне естественной. Основа альфа-класса являлась легендарной вещью, о которой мечтало почти каждое божество. Она не просто позволяла достичь максимальной силы на ступени безграничного, но еще и упрощала сам прорыв на нее, существенно повышая шансы на успех. Вот только редкость основ альфа-класса была запредельной. Даже среди сотни сильнейших лишь треть обладала ею. «Поднимись», — встал перед ним Кай. «Ты отлично показал себя в лаборатории и не раз спасал наши жизни. Ты заслужил награду. Тем более разве мог я в принципе лишить столь ценного подчиненного подобной возможности? Все равно спасибо», — выпрямился гном. Кивнув в ответ, Кай вернулся к панели управления залом. На операцию Шаки израсходовалось всего 0,5 единицы универсального биологического ресурса, и мужчина уже знал, на что потратит все оставшееся. Приблизившись к синтезатору плоти, Кай открыл специальный отсек в его основании и поместил внутрь собственную сердечную кровь гидры, сжатую в виде алого кристалла. Далее он вернулся к управляющей панели, выбрал нужную функцию и определил подходящие настройки. Установку вновь накрыл барьер, а ее иглоподобный наконечник замелькал с ошеломительной скоростью. Постепенно в воздухе проявлялся распечатываемый объект. «Скажи, Шака, а жив ли еще твой предок, тоже побывавший в лаборатории?» — поинтересовался Кай, наблюдая за процессом. «Не знаю, господин Кай, он давно покинул галактику, и с тех пор я ничего о нем не слышал». «Вот как», — задумался мужчина. «Вы хотите найти еще гидов?» — предположил гном. «Если так, то у меня есть парочка подходящих знакомых». «Хорошо, позже еще обсудим это». Утихала будоражащая разум сила, чьи отголоски ощущались даже через барьер, а сложнейшая работа синтезатора плоти близилась к концу. У устройства создателя ушло всего несколько минут на то, что у любого обычного высшего отняло бы как минимум сотни миллионов лет непрерывной работы. Появившись возле синтезатора плоти, как только купол над ним исчез, Кай протянул руку, и ему в ладонь упал прежде невесомый объект – сердце гидры. Притом не простое, а с многократно усиленными колебаниями. В данный момент оно было подобно 119 обычным сердцам, слившимся в единое. Немного поглядев на него, Кай наконец прекратил сопротивляться. Учуяв родственную силу, его собственное сердце гидры жадно набросилось на столь желанный ресурс, приступив к поглощению прямо через ладонь. Несколько мгновений, и вот в руке Кая больше ничего не осталось. Совершенно незаметно его линия крови усилилась более чем в сотню раз. Мельчайшие недолеченные повреждения божественной оболочки вмиг исцелились, а регенерация достигла такого уровня, что Кай теперь без проблем мог бы выдержать обычные атаки того же Шаофена, как минимум 5-6 раз. Хо-хо-хо-о, кажется, понимаю, приблизилась к нему улыбающаяся Рианна. «Только что-то ты не выглядишь довольным». Бросив на нее взгляд, Кай сдержал вздох. Подобное усиление, несомненно, радовало его, но вот способ его получения. Слишком уж удачно все сложилось. Он не только пересекся с Шаофеном, который привел его именно в зал плоти, так еще и для создания сердца гидры хватило всего лишь кристаллизованного образца сердечной крови. Не понадобилась даже связь с центром лаборатории. Разве можно после этого сомневаться, что Кая сюда намеренно привели, что некто с ужасающей легкостью, так незаметно и филигранно управляет его судьбой? И какая же роль мне уготована, к чему меня подводит? Задумался он, направляясь обратно к управляющей панели. Формирование столь сильного сердца гидры потребовало почти всего запаса универсального биологического ресурса, и теперь оставалось лишь пол единицы. Кай мог по-разному им воспользоваться, но почти все варианты требовали длительного изучения. Лишь с одним он уже успел достаточно разобраться, с функцией воссоздания. Чтобы получить сердце гидры, использовались параметры для воссоздания источника образца. Теперь же Кай планировал сменить их на воссоздание изначальной версии. Вновь поместив сердечную кровь в специальный отсек, он запустил синтезатор плоти. Из основания устройства вылетела пробирка, которую игла неспешно наполнила красноватой жидкостью. Запечатав емкость, массив оставил ее висеть в метре над полом. Системное описание в лаборатории не работало, но и без него Кай все прекрасно понимал. В его руках оказались оригинальные клетки девятиглавой небесной гидры, и что-то подсказывало мужчине, что если выпустить их и позволить беспрепятственно поедать все вокруг, то в какой-то момент древнее чудище непременно возродится. «Опасная вещица», — взглянул Кай на пробирку, — «но сколько же пользы принесет, когда храм приступит к ее изучению?» «Мы уходим», — обернувшись, — объявил он. «Как бы ни хотелось изучить это место, мужчина не мог позволить себе задерживаться. Он должен был поскорее достичь изначальной цели и отыскать Виолу, пока еще никто не активировал процесс закрытия лаборатории. Забрать синтезаторы плоти тоже было невозможно. Судя по всему, прошлые посетители уже пытались это сделать, но стоило им отделить устройство от пола, как те тотчас взорвались. Ну а для их взлома, как это некогда сделали администраторы системы, у Кая не хватало ни сил, ни знаний. Бродившие по залу плоти Шака и Лилит вернулись к Каю, готовые исполнить любой приказ. Следом подошла Ирианна. Внимательно осмотревшись, она с сожалением покачала головой. «По больному бьешь, тебя приказ не касался», — сурово посмотрел на нее Кай. «Зачем собралась идти с нами? Интересно же», — пожала плечами девушка. «Или ты против? Мы договорились лишь о том, что я проведу тебя в лабораторию. Я не обязывался делать тебя частью команды на все время экспедиции. Но признаю, твои способности могут быть очень полезны, поэтому дам один шанс. Хочешь идти с нами, должна полностью подчиняться моим приказам. Откажешься или вообще нарушишь их, наши пути сразу же разойдутся. И, конечно же, ты не должна создавать никаких проблем. Ты все поняла? Поняла, господин суверен, ответила она серьезным тоном. Но смешинки в глазах и выбранное обращение говорили совсем об ином. Проигнорировав ехидство девушки, Кай двинулся в сторону выхода и активировал информационную панель. Врата вновь разъехались в стороны, группа вышла в коридор, и только после этого Кай заметил прислонившуюся к стене фигуру в плаще, и на этот раз совсем не иллюзорную. Неописуемая воля сковала всю четверку прежде, чем они смогли сделать хоть что-то. Впрочем, помешать Каю активировать трофей это не могло, однако спешить он не стал. Понял, что умрет раньше, и даже аморфный защитник не успеет помочь. Женщина перед ним находилась совершенно в иной весовой категории. Она была сильнее всех, кого Кай когда-либо встречал, даже небесного милосердия Иерихон. Пусть фигура и рост изменились, но не узнать предсказательницу из далекого прошлого Кай никак не мог. Он не видел ее лица. Плащ с глубоким капюшоном целиком скрывал незнакомку, но все равно ощущал на себе пристальный и удушающий взгляд. Взгляд, воля в котором была подобна бескрайнему океану. Неведомым образом мужчина вдруг осознал. Перед ним кто-то, кто некогда попытался стать высшим, и пережил провал. «Я тебе не враг», — стрекочущий голос незнакомки прервал затянувшуюся тишину. «Напала, но не враг?» — спросил Кай, вернув возможность шевелить головой. «Ты это называешь нападением? Я просто пресекла возможные глупости с вашей стороны. И кто же ты тогда, если не враг?» Чуть смягчился тон суверена храма, до сих пор не ощутившего враждебных намерений. «Говорят, враг моего врага, мой друг. Это не всегда верно, но сейчас у нас с тобой действительно общий неприятель, Ордрок Ока Ешнир». Глава 30. «Дьявол, почему ты так решила? Этот Ешнир отличается от себя прежнего. Он куда более категоричный и беспринципный. По его мнению, если ты не с ним, значит, против него. Третьего не дано. Ну и раз его бывший генерал до сих пор не пришел к его новой армии, то вывод может быть лишь один. Вдобавок ты еще и лидер последних выходцев из миров испытаний, так заинтересовавших Яшнира. А что насчет тебя? Разве ты не служишь ему?» — прищурился Кай. Было несложно догадаться, что женщина перед ним и есть та, кто чуть не поймала Шекса в лагере новой армии истины. «Вынуждена», — вздохнула незнакомка. «Я была сильно ранена и очень долго находилась без сознания. Даже разум искры был подавлен до предела. Слуги Яшнира воспользовались этим, решив навязать мне контракт на путах искры. Ведь на тот момент от меня фактически оставалась лишь одна воля. Она инстинктивно стремилась к выживанию, поэтому легко приняла бы практически любые условия. Однако слуги Яшнира не рассчитывали, что я буду настолько слабой, что даже моя воля не сможет ответить. В итоге им пришлось сперва немного помочь мне восстановиться, а только затем снова предлагать контракт. Здесь-то они и просчитались, дав чуть больше ресурсов, чем требовалось. В сознание я так и не пришла, но небольшую часть разума пробудить смогла. Поэтому приняла не все условия контракта, о чем, естественно, никто не узнал. И все же прямым приказом Яшнира я теперь обязана подчиняться, что совершенно меня не устраивает. Поэтому предлагаю тебе сделку. Используй воплощение голода и уничтожь этот контракт. Взамен я обещаю тебе одну услугу, любую, что будет мне по силам. Воплощение голода — посмотрел Кай на висевший у пояса клинок, повязанный небольшим кусочком рваного плаща путника. Ощутить в мече что-то особенное было практически нереально, а системное описание в лаборатории не высвечивалось. «Тебе знакомо это оружие?» — догадался мужчина. «Разумеется, я лично видела, как Магнус создавал его», — шокировала всех незнакомка. «Полмиллиарда лет назад», — Кай поднял взгляд, — «ты предсказала, что я загляну к вам отсюда из будущего. И, похоже, почувствовала этот меч, раз пришла сюда сегодня. Понимаю, к чему ты клонишь», — послышался смешок из-под капюшона. «Но нет, я не настолько могущественна. Мое восприятие особенное, а с пониманием принципов работы рваного плаща путника я легко вижу тебя насквозь, гидреныш. И все же даже мне не по силам сделать столь точное предсказание на полмиллиарда лет вперед. К сожалению, я вынуждена тебя огорчить. Не знаю, как это возможно, но твое нахождение здесь и сейчас ощущалось как абсолютно гарантированное событие. Как ни странно, на лице Кая не промелькнуло ни единой эмоции, а взгляд так и остался непоколебимо холодным. Более он не желал проявлять слабость в этом вопросе. Мужчина решительно принял действительность, как только отпали последние сомнения, однако сдаваться все же не собирался. Рано или поздно Кай намеревался обязательно взять свою судьбу под полный контроль, кем бы ни являлись те таинственные сущности, что ныне так легко играли с ней. Для начала я хотел бы знать, с кем вообще говорю. Сложно заключать сделки с тем, чьего имени даже не знаешь. У меня было много имен, но ни одно не прижилось, ответила богиня. Поэтому можешь обращаться ко мне по титулу «Небесный голод». К чему такая скрытность, властительница «Небесный голод»? Осмотрел он собеседницу, сквозь плащ которой не проникало даже предельно усиленное энергозрение.